А Кира не спешил, хотя ему и хотелось поскорее попасть домой. Хотелось смыть с себя горестные воспоминания и усталость, выпить чаю, испытать блаженное умиротворение, почувствовать гармонию всего, что наполняет этот день. Он искренне пожалел о том, что будет в доме один. Было бы лучше, если бы кто-нибудь из тех, с кем он прожил жизнь, сейчас присутствовал рядом. Почти у самого дома к нему бросился какой-то человек, а Кира на мгновение замер и тут же сдавленно прошептал: «Ты?» «Да, господин», — так же тихо ответил юноша. «Но каким образом? Почему? Откуда?» А Кира не находил слов, чтобы выразить то, что почувствовал, когда увидел Гайдара. Долго рассказывать. «Сейчас я могу сказать только одно. Ее надо спасти». «Ее?» «Ту женщину, если она, конечно, еще жива». В глазах Кайтара была растерянность и что-то похожее на мольбу. «Какую женщину?» — почти прокричала Кира. Ему следовало успокоиться, но он не мог. Нервы были натянуты, как струна, а сердце будто придавлено камнем. «Женщину, которая убила князя Сабура, это должен был сделать я. Ты ее знаешь?» Мы встретились в пути. Я не назвал ей своего имени, она тоже. Она сказала, что в Сетсу живет человек, который не сдержал данное ей слово. За это она хотела его убить. Я и подумать не мог, что речь идет о князе Сабуро. Откуда она могла его знать? Она еще что-то рассказывала. Кейтара нахмурился. Совсем немного. Это были ее личные тайны, которые я никому не могу выдать. А Кира согласился. «Пусть так. Но что-то связывало вас после прихода в Сетсу. Это важно. Мы виделись, правда, редко. Она назвалась моей теткой. Это все?» А Кира смотрел ему прямо в глаза, и юноша отвечал странным, пронзительным, изучающим взглядом. «Да, это все. Я постараюсь что-нибудь выяснить», — сказала Кира, оставив при себе вопрос о том, почему Кейтара необходимо спасти эту незнакомую женщину. Слишком много было сегодня вопросов, на которые он не мог найти ответа. «А теперь скажи, почему ты здесь? Ты нашел господина Нагасаву? Он жив?» «Да, жив. И я жив. Хотя должен был умереть. Почему?» «Господин Нагасава приказал мне совершить сеппуку. У нас был разговор. Кейтара старался говорить твердо, и все же в его тоне сквозила беспомощность. Я не могу его пересказать. Признаюсь, что я не выполнил приказ господина». Акира с трудом удержался, чтобы не обнять его за плечи. «Ты должен где-то укрыться. Кейтара-кун сейчас ищут всех, кто был связан с этой женщиной». Акира не позвал его в дом, хотя ему и хотелось. Это было опасно. Он привык измерять свою жизнь степенью опасности. У других людей, возможно, была другая мера. Дома он ожидал встретить лишь кого-то из слуг, но навстречу вышла Мидори, тихая и спокойная. Увидев ее, Акира ничуть не удивился и очень обрадовался. Мидори ни о чем не спрашивала. Она молча убрала все лишние вещи. Сама принесла древесный уголь и зажгла огонь. Не хватало лишь аромата цветов, но была зима. Вскоре Акира смог выпить чаю. Душистый дымок поднимался от чашки и тонко вился, исчезая в никуда. Но Акира знал. Он уплывает к небесам. «Да», — снова подумал он, — «есть нечто сиюминутное, навеянное светом луны, шумом деревьев, ароматом цветов, блеском снегов, а есть вечное, то, что сейчас сияет в глазах Мидори. И то, и другое прекрасно. Заботливое, искреннее, внимательное, умеющее примиряться к его настроению, так, как примиряется человек к сменам времен года, она не смогла приспособиться лишь к отсутствию того, в чем, по-видимому, нуждалась больше всего остального. «Разрешите мне последовать за вами, господин», — сказала Мидори. Акира бросил на нее быстрый взгляд. Мидори знала. Он сразу увидел, что она уже приняла решение. Он молчал. И Мидори тоже не произносила ни слова. Она ждала. Она хотела услышать от мужа, что он нуждается в ней даже в смерти и готов взять с собой в неизвестность, так как берут что-то единственно необходимое. Признавшись в этом, он показал бы, что любит ее всем сердцем. Но она не могла выдать своих желаний. Она позволила страстям увлечь себя за грань дозволенного совестью и долгом, и навсегда осталась одна. Между тем Акира задал неизбежный вопрос. «Почему ты хочешь это сделать?» Он ждал, что Мидори ответит: «Я хочу быть с вами» или что-то в этом роде. Произнесет фразу о долге. Но она сказала: «Я хочу вернуться к себе. Вернуться туда, откуда пришла в этот мир. Здесь мое место потеряно, и, боюсь, мне его не найти. Если ты думаешь, что я в чем-то тебя обвиняю», — Мидори позволила себе улыбку, при этом ее лицо озарилось печальным светом. «Мне не страшны обвинения, господин. Самое суровое обвинение уже было. Я видела его в глазах Масако». «Я позволю тебе сделать то, что ты хочешь, Мидори-сан. Только ответь. Именно поэтому ты и осталась?» «Нет. Разве я могла знать, как все повернется, мой господин? Я осталась для того, чтобы предупредить вас о грозящей опасности». «Опасности?» «Да. Пока вас не было, приходила женщина и спрашивала о вас». «Снова женщина!» — воскликнула Акира. — «Все говорят о какой-то женщине, но никто не может назвать ее имени». — «Я полагаю, вам известно это имя». Мидори помолчала. Ей лет 30. Красивая и очень сильная. А имя? Оно в том письме, которое я у нее украла. Да, скорее у нее, а не у вас, хотя оно выпало из вашего рукава. И она протянула ему свиток. Акира развернул бумагу и прочитал ее от начала до конца. Он не смотрел на Мидори, она внимательно следила за ним. В ее глазах было не понимание, а только один печальный вопрос. Вопрос, на который она никогда не получит ответа.